Глава 41. Наши новые друзья оказались не слишком разговорчивыми. Мы услышали от них не больше одного слова. «Двигайте». Очевидно, что мы выделялись на общем фоне не меньше Порше Грир. Она захочет поговорить с вами. Еще 5 слов, сказанных в тот момент, когда нас загоняли за угол дома. На крыльце спиной к нам сидела пожилая женщина. Ее жесткие каштановые волосы, больше чем наполовину тронутые сединой, были собраны в пучок. Когда мы подошли ближе, я рассмотрела ее одежду. Безразмерная футболка и шорты до колен, открывавшие загорелые ноги человека, который много времени проводит под открытым небом. Сейчас она была босиком, но, судя по линиям загара, это было не в порядке вещей. Ее кожа была морщинистой и потрескавшейся, но не казалась тонкой, как бумага, в отличие от кожи других пожилых людей, которых мне доводилось встречать. Я еще не видела ее лица, но уже была уверена, что в этой женщине нет ничего хрупкого. У ее ног лежала собака, помесь питбуля и лабрадора. Псина подняла голову, когда нас толкнули вперед. «Я ему нравлюсь», — заявил Бун, стоявший рядом. «Собака», — пояснил он на случай, если кто-то вдруг не понял. «Я всегда нравлюсь собакам. Они очень хорошо разбираются в людях». «Эти трое что-то вынюхивали перед домом», — сказала женщина позади меня, опуская дробовик. Только сейчас, услышав ее голос во второй раз, я осознала, что это женщина. «Бет, это ни к чему», — прокомментировала вторая женщина, тоже не слишком дружелюбная. «Ей и без того сейчас нелегко». «Так ее зовут?» — спросила Сэдди Грейс. «Девушку, у которой будет ребенок. Бет?» Женщина в кресле встала. Из нас троих только у меня было достаточно опыта, чтобы справиться с этой ситуацией. И я выразительно посмотрела на Сэдди Грейс и Буна, надеясь, что это заставит их прикусить языки. Предводительница этой банды обернулась, и я поняла, что была совершенно не готова к тому, что увижу. «У тебя наши фамильные черты лица», — сказала она, оценивающе глядя на меня. Я едва расслышала ее слова, думая лишь о том, что смотрю в лицо Лилиан. День труда. 03:35. «Ты села, Сойер. Это хорошо. Ты помогла мне. И в этот раз ты не упала. Стакан полный. Ты это слышала?» «Я бы хотела сказать, что нет, но...» «Слышала», —